Несколько писем еще одного идеолога евразийского движения, Николая Сергеевича Трубецкого, связаны в основном с различными печатными проектами евразийцев. В 1930 году Трубецкой приглашал Вернадского заняться темой «Социальная деятельность церкви в Византии» для сборника «Церковь и социальный строй». Когда возник кризис с преподаванием Вернадского в Ельском университете в 1932 году, он запросил Трубецкого о возможности получения места на кафедре в Вене, где работал Николай Сергеевич. Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс обращалась к Георгию Владимировичу в связи с ее намерением написать биографию Шаховского. В письме 25 апреля 1946 года она писала: «Сначала благодаря Пушкину, книге о нем, потом писание мемуаров заставило передумать исторический отрезок, с которым мы все оказались связанными. Многое горько вспоминать, но по существу я либералка нераскаянная, и только жалею, что мы, кадеты, программы составлять умели, а осуществлять их оказались совершенно неспособными». В связи с этими размышлениями она вспомнила о Шаховском, спрашивая об обстоятельствах его кончины, о которой до нее дошел слух. Еще раз с вопросами о Шаховском она обратилась к Вернадскому 5 сентября 1950 года. «Шаховской был так крепко связан с вашим отцом, что, думается, вам даже приятно будет повернуть колесо времени. Собственно говоря, следовало бы написать книгу обо всем этом кружке, но я сейчас вынуждена суживать задачу и собираю материалы только о Шаховском». Впоследствии, уже после смерти Тырковой-Вильямс, так и не осуществившей своего замысла, Вернадский написал большую работу о братстве Приютина, опубликованную в 1969 году в нескольких номерах нового журнала. Пять писем Георгия Петровича Федотова за 1943-1946 годы представляют интерес для изучения его биографии в первые годы по приезде в Америку. К Георгию Вернадскому он обратился с просьбой об отзыве для получения стипендии. Началось и научное общение. Георгий Петрович Федотов сообщал о своей теме, над которой он собирался работать – «История русской религиозности». Отозвался о первом томе «Истории России» Георгия Владимировича Вернадского. В письме 22 сентября 1943 года он писал об этом труде Вернадского: «Я считаю вашу книгу большим событием. Впервые проблема русской истории поставлена в подобающую историческую перспективу. Ее широта захватывает. Во многом, конечно, не соглашаешься с вами. Ввиду отрывочности источников, свобода в истолковании их неизбежна. Еще больше вопросов, в которых я не могу иметь своего места, археология и лингвистика, к тому же восточная, надолго останутся слишком специальными областями для историка. Здесь, конечно, всего больше и подводных камней для построения. Но ваша эрудиция поразительна. Предложенный вами синтез, думаю, останется надолго в существенных чертах». В шести письмах Георгия Васильевича Флоровского, относящихся в основном к пражскому периоду жизни Вернадского, обсуждаются в основном вопросы церковной жизни. 21 ноября 1927 года Флоровский писал о трудном и тревожном положении, которое складывалось из-за церковной невоспитанности и безответственности зарубежных мирян. В своем письме Флоровский объяснял обращение к пастве в Советской России митрополита Сергия. Он подчеркивал, что речь шла о призыве, о незапрете митрополита Сергия на активную борьбу с советской властью. «В обращении митрополита Сергия к русской пастве», — писал Флоровский, — «ясно проведена грань между политической борьбою и религиозным противлением безбожию и богоборчеству». В этом же письме сформулирована принципиальная мысль о необходимости канонической связи с Москвою как предпосылки здравого церковного бытия в зарубежье. Переписка с Константином Александровичем Чхиидзе интересна описанием событий 27-29 годов, имевших отношение к евразийскому движению, изданию газеты «Евразия». 28 ноября 1928 года он описывал полемику во время выступления в Праге Алексеева с докладом «Идиократия и евразийский отбор», в которой заочно упоминали и Георгия Вернадского. «Бой был серьезный и закончился в нашу пользу. Противники признавали за нами и ученые достоинства. Милюков воспринял термин «место развития», а по вашему поводу сказал, что вы рискнули карьерой. Важно то, что, как сказал Милюков, евразийцы добились того, что против них образован единый фронт. Между прочим, в Праге часто повторяют кем-то пущенную шутку. У евразийцев теперь имеются история с географией. Это по поводу вашей и Савицкого книги. Чхиидзе, будучи членом редколлегии газеты «Евразия», подробно информировал Вернадского о ее делах, приглашая Вернадского в авторы. Однако очень скоро эта газета, которая начала издаваться в Париже в конце 28 года, скомпрометировала себя просоветским характером своих материалов. По этому поводу Георгий Вернадский писал Чхиидзе 12 января 1929 года. Сохранился черновик его письма. «Я сейчас внимательно слежу за советской печатью. Уверяю вас, что тон газеты «Евразия», подлаживающийся к советским властям, отстал уже от настроений, пробивающихся там. Тон газеты «Евразия» был бы, может быть, уместно в 26-м, но в 29-м году он безнадежно устарел, отстал от роста народной психологии. Сколько я понимаю, идея евразийской организации была, делая все, чтобы приспособиться к внешним формам жизни в Советской России, привнести свой дух. Теперь я вижу стремление и дух приспособить. Это уж значит, все пошло на смарку. Я совершенно не согласен за группой газеты «Евразия» признать какую-либо монополию на евразийство. Наоборот, я считаю, что Евразия нанесла страшный удар идейному евразийству, и именно в качестве евразийца я решительно не могу сочувствовать газете «Евразия». История с провалом издания этой газеты к этому времени была очевидна уже для всех, кто не принял линии Эфрона и других членов редколлегии Евразии. Чхиидзе написал в ответном письме Вернадскому 9 февраля 29-го: «Конечно же, газета «Евразия» не только не евразийская, но антиевразийская и даже провокационная в отношении к евразийству. Думаю, что вы получили брошюру Савицкого, Алексеева и Ильина, не оставляющую места сомнению, как относится подлинное движение к предприятию господ Сувчинского, Мирского и Корсавина». Переписка с Романом Якобсоном – свидетельство долгих дружеских отношений Георгия Владимировича с ним, истоки которых в евразийстве. В архиве Вернадского хранятся письма Якобсона с того времени, как он перебрался из Европы в Америку. Правда, встреча с Новым Светом оказалась для Якобсона неприятной, о чем он написал Вернадскому 2 февраля 1942 года. «Я полагаю, что двери американской славистики заперты для меня мистером Кроссом на все замки. Никогда нигде в Европе я не думал, что самая возможность продолжения научной работы окажется для меня под вопросом». Отзываясь об исследованиях Вернадского, Якобсон критиковал его лингвистические построения. «Сомневаюсь я, откровенно говоря, в промадьярских заимствованиях из прорусского и в прорусских заимствованиях из готского языка». Хотя в другом письме говорил, что учитывает в своих построениях открытие Вернадского о венграх в Киеве. Якобсон вовлекал Вернадского в различные научные предприятия. Так их надолго объединило участие в дискуссиях и работа по изданию сборника «О слове о полку Игореве», опубликованного в 1948 году. Оба они придерживались традиционного взгляда на слово, как на ранний литературный памятник, и противостояли точке зрения Мазона о позднем происхождении этого источника. Якобсон откровенно описал Вернадскому реакцию Колумбийского университета «Вой и гвалт» на его планировавшийся, но не состоявшийся переход в Гарвард в 1947 году. Об этом также в письмах Карповича. Зная о том, что Вернадскому не безразличны новости из Чехословакии, Якобсон писал ему 29 июля 1947-го: «Последние письма из ЧСР грустны до крайности и заставляют все больше серчать на наше общее любезное Отечество. Однако этим чувствам нельзя было дать волю, когда приходилось сталкиваться с отрицательным отношением к России в профессиональном мире». 22 ноября 1948 года Якобсон писал Вернадскому, письмо цитируется в переводе с английского: «Антирусский образ мыслей скоро сделает русские и в целом славянские исследования чрезвычайно затруднительными. Я уже имею немало доказательств». Как только появилась возможность, Якобсон стал ездить в Россию. В письме Вернадскому 21 июня 1956 года он описал свои впечатления от встреч в Москве во время заседаний Международного комитета славистов. Общая характеристика. Медовый месяц безопасности и относительной свободы после невероятного террора послевоенных лет, встречаясь с людьми, которых Якобсон знал в России, он не нашел в них тех изменений, которых боялся найти, остались теми же людьми. Внимание Якобсона привлекло возвращение реабилитированных ученых, переиздание их трудов. С удовольствием он передавал Вернадскому, что о нем спрашивал блестящий молодой историк Лихачев Дмитрий Сергеевич и профессор Илья Николаевич Бороздин из Воронежского университета. В 1967 году, посетив Тартусский университет, Якобсон рассказывал Вернадскому о своих встречах там со студентами, в частности, Рогинским и Суперфином. Именно Якобсон немало способствовал изданию материалов по истории старообрядчества, подготовленных Вернадским совместно с ученицей Якобсона Тюминой. Письмо от 7 апреля 1965 года. В первом отделе коллекции Георгия Владимировича Вернадского, где хранится разобранная переписка, содержатся и письма Владимира Ивановича Вернадского к своим детям, Толь и Вернадскому, начиная с того времени, когда они попали в эмиграцию за 1920-1944 годы. Письма содержат важную информацию о научных исследованиях Владимира Ивановича Вернадского, но еще интереснее те мысли и впечатления, которыми Владимир Иванович делился со своими родными о жизни в Советской России. Эти материалы заслуживают отдельного изучения и обзора, они передают внутреннюю эволюцию, пережитую Владимиром Ивановичем Вернадским в последние годы его жизни. Здесь же ограничимся несколькими цитатами, иллюстрирующими значение этих документов и сложность размышлений Владимира Ивановича Вернадского. 20 августа 1920 года Владимир Иванович Вернадский пророчески писал дочери Нине о том, что еще мало кто мог тогда видеть. «Мне представляется, что сейчас человечество переживает очень критический период во всех областях своей жизни – общественно-политической, религиозной и научной». Идейная роль социализма кончилась, но и кончилась роль идейная того народовластия, которое связано с концом XVIII века. Надо новое, а не старое. Новое в общественно-политической области связано с реальным знанием единства жизни всего человечества, чего раньше не было. Другой пример. Из письма сыну 18 сентября 1936 года, посланному из Праги во время научной командировки Владимира Ивановича, «Мне кажется неверным представление, которое повсеместно встречается, о большевиках как шайке людей беспринципных, борющихся только за власть, не учитывающееся очень важное и впервые в истории встречающееся явление, что люди, захватившие власть, не обогащаются лично или семейно. Это новое и важное явление. Конечно, это не шайка разбойников и интересы государства, благо народных масс, может быть, и, наверное, отчасти неправильно понимаемого, являются основным мотивом действий. Я лично думаю, что Сталин – настоящий государственный человек. После 1934 года огромный положительный сдвиг, и я не думаю, чтобы сейчас население хотело войны, чтобы воротить, и что оно не будет защищаться, если нападут немцы или японцы. Наоборот, между 1933-1934 годами, когда люди умирали с голода и было людоедство, и 1936-м огромная разница. Так, логическим выводом из разочарования в интеллигенции, приближавшей большевизм, подробнее переписка с Петрункевичем, у Владимира Ивановича Вернадского появились ноты оправдания большевистских руководителей. Именно в этих письмах был источник объективистского рассказа Георгия Владимировича Вернадского о советской истории в однотомнике по истории России. Да и в целом отец оставался главным критиком всех работ Георгия Вернадского.